Пробуждение было не из приятных. Я сразу же вспомнила свою маму, которая любила приговаривать «хорошо застолье, да тяжело похмелье». С трудом разлепив глаза, я слабо охнула и попыталась сообразить, где я. Воспоминания разом навалились на меня, и я застонала громче, затем повернула голову и едва не упала в обморок. То есть я бы, конечно, упала, если бы к этому моменту уже не лежала на постели по соседству с Ильей. Он крепко спал и даже похрапывал. С сильно бьющимся сердцем я приподняла одеяло, взглянула на него, на себя и едва не заорала в голос. Оба мы пребывали в костюмах далеких прародителей, то есть вовсе бизонах. Даже фиговые листочки отсутствовали. «Боже мой!» — пролепетала я, прижав ладони к вискам, затем поднялась и, пошатываясь, устремилась в ванную, защелкнула замок и принялась сокрушаться. «Как я могла, Господи!» — повизгивала я, нарезая круги по пушистому ковру. «С совершенно незнакомым мужчиной, к тому же женатым. Это просто отвратительно! Не зря меня Катька предупреждала, и вот, пожалуйста! Надо же так напиться! Неужели это наследственное? Наш дед уходил в запой как минимум дней на 10. Может, я тоже алкоголик, а главное, ничего не помню. Но ничегошеньки, хоть убей, какой стыд!» Вволю набегавшись, я в Катькином халате осторожно вышла из ванной. Кровать была пуста и даже аккуратно прикрыта розовым покрывалом. «Может, Господь услышал мои молитвы и все как-то прекратил?» Я закусила нижнюю губу, одновременно пытаясь отдышаться, и вдруг услышала снизу. «Катрин, спускайся, кофе готов». «Сматываться надо», — в панике подумала я. «К себе в Кострому. И пусть здесь Катька сама как хочет выкручивается». «Катрин, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу», — пробормотала я, кинулась к зеркалу, торопливо расчесалась, затем также торопливо перекрестилась и спустилась в кухню. За огромным столом сидел Илья с чашкой кофе в руке и ласково мне улыбался. Слава богу, у него хватило ума одеться. «Утром ты выглядишь еще прекраснее», — заявил он, а я вспомнила про очки, чертыхнулась мысленно и выжила из себя улыбку. «Спасибо». «Нет, в самом деле», — не унимался Илья. «Без грима ты лет на 7 моложе. Сейчас тебе не дашь больше 17. «К сожалению, я немного постарше», — хмыкнула я и смутилась. «Почему бы этому типу не свалить отсюда поскорее?» «Что-нибудь не так?» — помолчав немного и приглядываясь ко мне, спросил Илья. «Что? А, нет, все нормально». Я прихлебнула кофе, подавилась и закашлялась, а потом еще и чашку уронила. На Катькином дорогущем халате расползлось пятно. В общем, дура я по полной программе. Илья встал, подал мне полотенце. Я вытерла им лицо, а он все еще нависал надо мной, внимательно разглядывая мою разнесчастную физиономию, потом поцеловал осторожно и очень нежно. «Правда, все нормально», — торопливо заверила его я. «Он отличный парень, и виновата во всем я. С наследственным алкоголизмом в семье не хлещут шампанское бутылками». «Между нами ничего не было», — вдруг заявил он. «Если тебя это утешит». «Правда?» — ахнула я и покраснела. «Как есть дура». «Правда», — усмехнулся он. «Ты сразу же уснула, и мне ничего не оставалось делать, как тоже завалиться спать. Сплю я обычно нагишом. Решил, что и тебе в костюме спать неудобно, но ничего похожего на ночную рубашку не обнаружил. Вот и все. И не думай, пожалуйста, что иметь дело с пьяной леди для меня мечта всей жизни». «Я не думаю», — заверила я с готовностью и неизвестно почему тут же добавила. «Спасибо». «Пожалуйста», — усмехнулся он. «Если честно, у меня с души точно камень свалился». «Кофе остыл», — сказала я. «Хочешь, приготовлю завтрак? Блинчики с медом хочешь?» «Нет», — покачал головой Илья, глядя на меня как-то чересчур пристально. «Очки», — подумала я с досадой. «Надо было их сразу надеть. соврать что-нибудь про глазную болезнь, неприятие яркого света. Недавно шел дождь, и сейчас все еще моросило. На кухне горел свет, несмотря на позднее утро. Пока я сидела на стуле, размышляя, что бы еще такого сказать Илье, а главное, как бы вежливо от него отделаться, он шагнул ко мне, взял за руку, довольно грубо поднял и поцеловал. Но на этот раз совсем не так, как сделал несколько минут назад. «Пойдем наверх», — сказал он. «Я...» С трудом освободившись, начала я. «Видишь ли, я ужасно себя чувствую, и вообще, по-моему, ты женат». «Да?» Он вроде бы удивился. Подумал немного и кивнул. «В самом деле, кажется, я совершенно забыл об этом». «Вот-вот», — перевела я дух. «Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Наверное, твоя жена ломает голову, куда ты запропастился». «Вряд ли». «Как ты можешь быть уверен в этом?» «Ты хочешь, чтобы я ушел?» «Видишь ли», — начала я. Он кивнул и направился к двери. «Хорошо, я не имею привычки навязываться, хотя ты меня, признаться, удивила. Я считал тебя человеком, которому совершенно наплевать на условности». «Я мечтаю выйти замуж», — честно сказала я. «А моя мама всегда говорила, что если девушка себя не сдерживает, это может плохо кончиться». «Твоя мама — умная женщина», — хмыкнул Илья, надел пиджак, достал из кармана бумажник и положил визитку на тумбочку. «Если ты решишь, что слушать маму не всегда полезно, позвони». Он сунул ноги в ботинки, а я вдруг заметила, что они сырые. «Значит, дождь еще с вечера начался?» «Не помню никакого дождя. А что я вообще помню?» «Не хочешь поцеловать меня на прощание?» — усмехнулся он. «Лучше не надо», — вздохнула я. «Конечно. Мама наверняка говорила, что поцелуи добром не кончаются. Да, что-то в этом роде. Что ж, надеюсь, что ты все-таки позвонишь». Я проводила его до входной двери, заперла ее и с облегчением вздохнула, потом бегом поднялась на второй этаж и припала к окну. Илья как раз подходил к своей машине. «Боже, какой красавец! А я какая дура!» Я приуныла, наблюдая за тем, как машина развернулась, а затем и вовсе скрылась за углом, а вместе с ней скрылась и моя девичья мечта. «Не повезло», — через 5 минут констатировала я, и вместо того, чтобы возблагодарить Бога за то, что все так благополучно закончилось, вновь принялась мечтать. «Вот если бы Илья не был женат, и если бы я сразу сказала ему, что никакая я не Катька, что на самом деле я училка французского с копеечной зарплатой, которая штопает свои колготки и разбавляет лак для ногтей ацетоном, чтобы надолго хватило. И на кой черт это сокровище такому парню?» «Ну и ладно», — вздохнула я и вроде бы даже прослезилась, то есть совсем уж было собралась зареветь по-настоящему, но тут зазвонил телефон. Я испуганно замерла, соображая, снимать трубку или делать вид, что я глухая. Телефон звонил все настойчивее, а я поняла, что трубку снять все-таки придется. Схватила и пискнула. «Алло! Ольга?» — услышала я голос сестрицы. «Спишь, что ли?» «Нет!» — невероятно обрадовалась я. «Уже встала. А ты откуда звонишь? Ты уже на Канарах?» «Накрылись Канары. Я со своим разругалась. В общем, пусть двигает к своей мымре, а я найду что-нибудь получше. Но ты не переживай, в Париж все равно поедешь». «Какой к черту Париж? Я тут...» «Помолчи и слушай, что сестра скажет. Завтра утром возьмешь такси и приедешь в Мотино. Это пригород, 15 км. В 11 я буду ждать тебя возле универмага, он в Мотине один, так что не спутаешь. Отвезу тебя в соседний райцентр и посажу на автобус. Считай, задание ты выполнила». «Слушай, а почему бы тебе сюда не приехать?» «По кочану. Ты поняла, что я сказала? И давай без самодеятельности. Что это ты вчера за концерт устроила?» «Ты знаешь?» «Знаю. А тот красавец-мужчина, которого ты подцепила, давно ушел?» «У нас ничего не было», — торопливо заявила я. «Разумеется. Короче, до завтра сиди дома, не то я чувствую, ты таких дел наворотишь». «Хорошо. Катька, я не знаю, как это получилось, честно». «Ладно, не бери в голову, все нормально. Завтра в 11 возле универмага. Начинай мечтать о Париже». Я повесила трубку и с облегчением вздохнула. Слава богу, вроде бы все кончилось. Сегодня сижу безвылазно в квартире, а завтра домой. Приключения, пожалуй, не для меня. Я приготовила себе завтрак, съела его без всякого аппетита, а потом уставилась в окно. Дождь кончился, выглянуло солнце. Целый день в квартире без всякого дела — это тяжкое испытание. У Катьки в доме ни одной книжки, а сериалы я не люблю. Ничего такого не случится, если я прогуляюсь по городу. Глупо было тащиться за 300 километров и даже не взглянуть на местные достопримечательности. Через 5 минут я убедила себя, что просто обязана это сделать. Переоделась, подкрасилась, нацепила очки и уже подошла к входной двери. И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Дверь вдруг распахнулась, на пороге возник здоровенный детина, а в следующее мгновение я уже летела по коридору от мощного удара кулаком в челюсть и приземлилась на ковер в весьма неприличной позе, успев лишь слабо охнуть и подумать: «Катьку хотят ограбить». О налетах на квартиры я читала, но никогда не думала оказаться в такой ситуации, ведь в моих-то хоромах взять совершенно нечего, и вот, пожалуйста. Я посоветовала себе быстренько собраться и выработать линию поведения, плевать на Катькино добро, лишь бы этот псих оставил меня в живых. Но тип спутал мне все карты, неожиданно заявив, хлопнув дверью: «А вот и я, дорогая, не ждала?» «Нет», — честно ответила я, поднимаясь на четвереньки. «Разумеется. Ты надеялась, что я твоими молитвами буду париться 5 лет, как минимум. Не повезло тебе, крошка. Сочувствую, потому как мне и 7 месяцев под завязку, и у меня к тебе, бэби, большие претензии». С этими словами он дал мне хорошего пинка. Я взвыла и попыталась понять, что происходит. «Вы что, с ума сошли? Вы кто такой вообще?» «О, мы успели перейти на «вы». Чудненько. Я ваш супруг, дорогая». Он схватил меня за волосы и опять двинул кулаком, на этот раз слева. «Извини», — сказал он, глумливо ухмыляясь, «но я мечтал об этой минуте 7 месяцев». Я завизжала и попыталась двинуть ему ногой в известное место, но мерзавец был осторожен и ловко увернулся, зато мое сопротивление буквально взбесило его. Впрочем, и до этой минуты ему б не помешало сделать все необходимые прививки. «Прекратите меня колотить!» — заорала я, прикрыв голову руками. «Вы что, с ума сошли?» Он схватил меня за шиворот и поволок на 2-й этаж, награждая пинками. «Шлюха дешевая, потаскуха! Я из твоей красивой рожи бифштекс сделаю!» Через ступеньку приговаривал он. «Ты у меня всю жизнь на лекарства работать будешь!» Он так увлекся калашматя меня, что неожиданно споткнулся и рухнул на меня всей своей тушей. Сообразив, что это единственный шанс, я с неизвестно откуда взявшейся силой толкнула его, вскочила и, прежде чем он успел подняться, влетела в гостиную, захлопнула дверь и щелкнула замком. Слава богу, что замок имелся. Вместо того, чтобы схватить телефон и позвонить в милицию, я открыла ящик, достала Катькин паспорт и заглянула на страничку с надписью «Семейное положение». Никакого намека на существование этого придурка в паспорте не было. Между тем он начал ломиться в дверь, посыпались стекла, потому что дверь была наполовину стеклянная. Но этому мерзавцу тоже досталось. Он порезал руку и пошел искать полотенце, а я схватила телефонную трубку и набрала 02. «Милиция!» — переходя на визг, взмолилась я. «В мою квартиру ворвался какой-то сумасшедший и грозится меня убить!» Я назвала адрес, тут и псих как раз появился, а я подумала, что до приезда милиции должна его как-то отвлечь, потому что если он меня сейчас укокошит, то зачем мне тогда и милиция? «Послушайте», — как можно спокойнее начала я, встав слева от двери, чтобы своим внешним видом лишний раз не нервировать его. «Вот у меня в руках мой паспорт. И здесь нет ни словечка на тот предмет, что мой муж существует в природе. Посмотрите, пожалуйста». Я протянула руку, она здорово дрожала. Тип за дверью взглянул на паспорт и неожиданно рассвирепел еще больше. «Вот стерва! Уже и паспорт сменила! Жаль, что не догадалась с квартиры съехать. Между прочим, это моя квартира, мои бабки, и шмотки на тебе тоже мои!» «Не может быть!» — растерялась я, глядя на костюм, в который была одета. «Не придуривайся, куплено на мои деньги, а ты шалава! Если я такая скверная, чего же вы на мне женились?» «Прибалдел от твоих титик и прочих интересных мест. Теперь ты ими долго пользоваться не сможешь». Он ударил ногой по двери, и она открылась, а я, взвизгнув, показала на телефон и порадовала его. «Я милицию вызвала. Лучше вам убраться отсюда». Парень пошел бурыми пятнами, но замер на пороге. Встречаться с милицией ему явно не хотелось. «Честное слово, вызвала». Тряся трубкой, подтвердила я, и тут, как по волшебству, появилась и сама милиция. Входная дверь, которую мы оставили незапертой в момент жаркой встречи, хлопнула, и зычный мужской голос вопросил. «Хозяева, есть кто живой?» «Есть!» — обрадовалась я, а мой несостоявшийся убийца нахмурился и тоже крикнул. «Есть!» Через минуту я смогла лицезреть милиционеров, которые стопотом поднялись по лестнице. Но повели они себя совсем не так, как я ожидала. «Здорово, Мишка», — сказал один и поздоровался с моим врагом за руку. «Когда выпустили?» «Сегодня». «И сразу скандалишь? Да ее убить мало». «Точно», — вздохнул милиционер. «Но если убьешь, тогда тебя обязательно посадят. Сам подумай, стоит твоя жена того, чтобы ты срок мотал?» «Это что ж такое?» Наконец-то, придя в себя, осведомилась я. «Он меня чуть не убил!» «Что вы говорите? Чуть не считается. Вы, гражданка Шальнова, с мужем скандалите. Нас от дел отрываете. Вот сейчас мы его в отделение заберем, а вы завтра прибежите и будете слезы лить, чтобы отпустили». «Еще чего?» — удивилась я. «С какой стати мне слезы лить?» «Все так говорят», — флегматично заметил милиционер. А его напарник согласно кивнул. «Он избил меня!» — сказала я с возмущением. «Да, а по виду не скажешь». «Да вы что, издеваетесь?» Тут совершенно другая мысль овладела мной. Я снова сунулась в паспорт Катьки, решив, что у меня галлюцинации. Но там черным по белому было написано «Иванова Екатерина Юрьевна». «Моя фамилия Иванова!» — рявкнула я. «Она паспорт сменила», — пояснил супруг, а я опять рявкнула. «Ничего я не меняла. Я этого типа знать не знаю». «Вон даже как», — присвистнул милиционер. «Да вы заберете его или мне опять в милицию звонить?» Все трое переглянулись. «Вот что, давай малость прогуляйся», — похлопав по плечу гражданина Шального, сказал милиционер. «Проветрись, успокой нервишки. Потом придешь и спокойно во всем разберешься. Пойдем, пойдем». Шальнов весьма неохотно последовал за милиционерами, а меня просто столбняк одолел от чужой наглости. «Сумасшедший дом какой-то!» — пробормотала я и хотела кинуться вдогонку и объяснить, что разбираться с ним не собираюсь, так как знать его не знаю, и что вовсе я не Катька. Вот тут начинались сложности. Вряд ли сестрица мне за это спасибо скажет. С другой стороны, на Канары она не уехала, значит, маскарад без надобности, и... Пока я таким образом размышляла, троица успела покинуть дом. В окно я видела, как они стоят возле милицейского газика и мирно беседуют, то и дело кивая на окна квартиры. Я подмела осколки, вновь выглянула в окно и убедилась, что газик уехал, а чокнутый Катькин муж исчез. Надеюсь, навеки. У него есть ключи от квартиры. Что ж делать-то? До 11 утра я могу не дожить, а сестрица, вот мерзавка, даже не соизволила сообщить, что вышла замуж. Вновь зазвонил телефон, и, сняв трубку, я услышала голос Катьки. «Ольга, мои планы немного поменялись. Я минут через 30 подъеду». «Слава богу! Тут какой-то придурок объявился, утверждает, что он твой муж. Чуть меня не убил». «О, черт! Его выпустили!» «Мне-то откуда знать? Выходит, все-таки выпустили. «Из тюрьмы?» — подпрыгнула я. «Надо же, как не вовремя!» — пробормотала сестрица. «Уж что верно, то верно. А сейчас он где?» «Не знаю». «Что, сам ушел? Это на него не похоже». «Нет, я милицию вызвала». «С ума сошла! Какая милиция?» «Говорю, он на меня набросился, чуть не убил». «Ты ему все рассказала?» «О чем?» «Господи, что ж ты дура какая! О нашем плане, естественно». «Нет, не говорила». «И не говори, ни в коем случае. Слушай, сделаем вот как. Собирай свои вещи, бери такси и дуй на Площадь Победы. Я буду ждать тебя напротив банка, поняла?» «Конечно». «И вот еще что. Если Шальнов появится, молчи как рыба, ни слова о нашем плане. И смотри, будь осторожна, чтобы он за тобой не увязался». «Как это?» — с сомнением выглянув в окно, спросила я. «Очень просто. Нельзя, чтобы он за тобой поехал». «Что ж мне, опять милицию вызывать?» «С ума сошла! Если он вдруг притащится, запрись в спальне и сиди, нос не высовывая, а главное, его не слушай, а когда он уснет, незаметно выберешься из дома». «А ты все это время будешь ждать меня возле банка?» «Не буду. Возле банка я жду тебя через полчаса. Если ты не появишься, значит, этот гад вернулся, следовательно, встречаемся, как договаривались раньше, завтра в 11 в Мотине. Все поняла?» «Катька, я совершенно не желаю...» «Пока!» — перебила она меня и повесила трубку. Я заметалась по ее дурацкой квартире, собрала вещи, слава богу, у меня их было немного, и стрелой вылетела из дома. И тут выяснилось, что у меня нет ключей. Я глухо простонала, а потом, подбадривая себя различными средствами, словами, пением и легким свистом, вновь обшарила квартиру в поисках ключей. Но они как сквозь землю провалились, хотя я хорошо помнила, что положила их на тумбочку. Вторичные поиски результатов не принесли. Я взглянула на часы, плюхнулась на стул в кухне и заревела. К Катьке я уже опоздала. Не могу же я оставить квартиру незапертой. Что же мне теперь делать? Я перевела взгляд на телефон. Неужто у сестрицы ума не хватит позвонить еще? «Ну давай, позвони», — бормотала я, размазывая слезы. «Какая трогательная сцена!» — раздался насмешливый голос за моей спиной. Я подпрыгнула, обернулась и увидела Шальнова. «О, Господи!» — ахнула я, прижав руку к сердцу, но тут же нахмурилась и спросила. «Ты взял ключи?» «Это мои ключи и моя квартира». «Вот и отлично. Оставайся, а я ухожу. На худой конец переночую на вокзале». «Да неужто?» — скривился он. «Нет, радость моя, у меня накопились кое-какие вопросы, и ты мне на них ответишь, а если не ответишь...» Он подскочил ко мне, а я завизжала, потом огрела его чайником, он охнул и отступил. Воспользовавшись этим, я рванула к двери, но этот гад бросился за мной и ухватил за плечо, в результате рука в блузке остался у него, а я опять завизжала. «Все, нет больше моего терпения. Пусть Катька со своими мужиками сама разбирается. Один норовит трахнуть прямо в туалете, другой колотит». В сердцах я заехала ему в ухо и заорала. «Что ты ко мне прицепился, придурок? Я знать тебя не знаю. Разуй глаза, какая я тебе жена? Я Катькина сестра». Глаза он разул, выпрямился с довольно глупым видом и заявил. «Черт». «Вот именно!» — навязался на мою голову. «Я даже не знала, что она замуж вышла». «Сестра?» — нахмурился Шальнов и вновь повторил. «Черт! Надо же, как похоже! А ведь в самом деле, как же я...» «В самом деле!» — передразнила я. «Слово сказать не дал! Я думала, грабитель! Почему сразу драться? Что, нельзя поговорить по-людски?» «С твоей сестрой?» — удивился он. «Нет, конечно. Слушай, ты это... Как тебя там? Извини, в общем, даже не знаю, как вышло. Теперь ты и сам вижу. Это я в сердцах, знаешь, не разглядел. Тебя как звать-то?» «Оля!» «Ага. А меня Михаил. Будем знакомы». Он кашлянул и протянул мне руку. Я фыркнула и отвернулась, он сразу же сунул руку в карман и сокрушенно вздохнул. «Значит, ты в гости». «В гости? С ума тут сойдешь с вами». «Может, чаю выпьешь? А пожрать есть чего? Если честно, у меня кишки сводит». Я только вздохнула. Мало того, что родственник мне синяков наставил, он еще и есть просит. «Блины есть с медом. Могу яичницу поджарить». Пожала я плечами. «Давай», — согласился он, устроился за столом и стал пялить глаза на меня. «А вы здорово похожи. Вот уж не думал, просто удивительно. Чего ж удивляться, раз мы сестры?» «Ну, Катька говорила, что ты зануда, училка в школе и вроде бы даже уродина». «Ну, сестрица, спасибо», — прошипела я. «Все, мол, книжки читаешь, и у тебя от лишней грамотности крыша едет». «Хорошо хоть с вашей крышей полный порядок. Образцовая семья и все такое». «Тебе наших дел не понять», — нахмурился он. «Куда там? Является муж неизвестно откуда и сразу с кулаками». «Ладно, разберемся. Хотя, если честно, сестра у тебя редкая стерва, не в обиду тебе будет сказано. Где она, кстати?» «Не знаю. Звонила час назад. Как узнала, что ты вернулся, решила домой не спешить. А я собралась уезжать». «Ага. Ничего, появится. А тебе куда торопиться? Погости». «Спасибо!» — задыхаясь от счастья, сказала я. «Нет, в самом деле, честно говоря, у меня на душе кошки скребут от того, что все так вышло. Я вообще-то кулаками махать не любитель, в смысле баб колотить. Но твоя сестрица, чтоб ей... Ладно, извини». «А что у вас произошло?» — поинтересовалась я. «Ну...» Он скроил забавную физиономию и уставился в потолок. Посидел так с минуту и продолжил. «Не сошлись во мнениях по ряду вопросов». «Видно, здорово не сошлись, раз ты кулаками машешь», — съязвила я. «Бывает и хуже». Я поставила перед ним тарелку с яичницей и блинами, сделала бутерброды, заварила кофе и устроилась напротив за огромным столом. «Если уж мы познакомились», — сказала я миролюбиво, «давай рассказывай, как ваши дела и все такое». «Так ты же видела», — удивился он. «А все такое? Нормально, одним словом». «Тогда о себе расскажи. Чем занимаешься, к примеру?» Я машинально оглядела кухню, решив про себя, что Мишка должен заниматься чем-нибудь существенным, раз умудрился приобрести такую квартиру. «Да, это неинтересно», — отмахнулся он. «Интересно», — нахмурилась я, пресекая попытки уйти от разговора. «Если уж на мою долю выпали тяжкие испытания, я взамен имею право удовлетворить свое любопытство. Ты мне родственник и...» «Сказать по чести», — скривился Мишка, — «уже нет. Пока я в тюрьме парился, сестрица твоя развелась со мной». «А за что парился-то?» — нахмурилась я. «Ограбил кого?» «Почему сразу ограбил?» — возмутился Мишка. «С чего это мне кого-то грабить? У меня, между прочим, фирма была, крупнейшая в области, и вообще я такие бабки заколачивал». «И куда же она делась?» — с сомнением спросила я. На бизнесмена Мишка был мало похож. Физиономия, как есть, разбойничья, щетина, волосы торчат в разные стороны, левая бровь рассечена, остался шрам с белыми зубчиками. «Нет, бизнесмен так не выглядит. Правда, я их сроду не видывала. И Анька, моя подружка, всегда твердит, что бизнесмен по-русски считай тот же разбойник. Опять же, колотил он меня весьма чувствительно. Может, поэтому я к нему и придираюсь?» «Кто?» — поднял он бровь. «Фирма, естественно». «Никуда она не делась», — разозлился Мишка. «Это я делся аж на 7 месяцев. А у нас ворон не ловит, раз и... Чего я тебе говорю, ты же в этих делах не смыслишь». «А, по-моему, ты врешь. Не осталась я в долгу. «Никакой ты не бизнесмен. Ты свою физиономию в зеркале видел? Просто так людей в тюрьму не сажают». «Ага, грамотные очень. Между прочим...» В этом месте он махнул рукой, обиженно засопел и всецело сосредоточился на бутербродах. «Так что у вас с Катькой произошло?» — не выдержала я. «Ничего». «Как это ничего? Ты ж... За что ж ты ее, то есть меня, колотил? Я ей сестра и знать хочу. Вот у сестры и спрашивай. Мне тогда же любопытно, что она ответит. Я обиделась и кофе пила в молчании. Покончив с едой, Мишка прошел в ванную и, не закрывая дверь, замер перед зеркалом. Да, рожа что-то не очень. Я бы даже сказал, совершенно гнусная рожа. Вот что, родственница, я малость оттянусь в ванной, придам себе достойный вид, а ты посмотри в спальне, висят ли мои костюмы. А то, может, Катька их давно загнала по дешевке, с нее станется. Сам и смотри, — проворчала я. А чего тебе делать? Занята очень? Нет, — пожала я плечами. Ну так помоги человеку. Ладно, — неохотно согласилась я и поднялась по лестнице в спальню. Там, где я ночевала прошлой ночью, мужских вещей точно не было, поэтому я отправилась в спальню напротив. Мишка совершенно напрасно подозревал Катерину, одежда его содержалась в образцовом порядке. Я вернулась в кухню, громко крикнув: «Цело твое барахло!» Услышал он или нет, судить не берусь. Быстро помыв посуду, я вновь поднялась наверх и устроилась в спальне в той самой, где провела ночь, размышляя, что же мне теперь делать. Особых идей не наблюдалось. Если я опоздала на встречу с сестрой сегодня, значит, придется ждать завтрашнего утра. Есть слабая надежда, что Катька позвонит. На всякий случай следует держаться поближе к телефону. Включив телевизор, я пошарила по каналам и с досадой забросила пульт. Ничего интересного. Тут дверь распахнулась, и на пороге возник Мишка, весьма довольный собой. Он тщательно побрился, облачился в светлый костюм и даже нацепил галстук. Мокрые волосы были расчесаны на косой пробор. Если он думал произвести впечатление, то старался напрасно. Небритая разбойничья рожа теперь стала бритой. Вот и вся разница. «Надо в парикмахерскую наведаться», — заявил он с явным удовольствием, разглядывая себя в зеркале. «Ага», — равнодушно отозвалась я. «Чего «ага»?» «Я про парикмахерскую». «А ты чем думаешь заняться?» «Я телевизор смотрю». «Тоже мне занятие». Пойдем по городу прогуляемся, зайдем куда-нибудь, отметим возвращение. «А деньги у тебя есть?» — насторожилась я. «На выпивку хватит, не волнуйся». «Нет, я, пожалуй, здесь останусь. Завтра утром домой уезжаю, предстоит дальняя дорога, надо отдохнуть». «Ну, как знаешь. Ключи внизу, на тумбочке». Еще раз взглянув на себя в зеркало, Мишка удалился. Вскоре хлопнула входная дверь, и стало тихо, а я с облегчением вздохнула. Однако через некоторое время лежать без дела мне надоело, и я решила сходить в магазин, раз уж у меня появились ключи. Переоделась в Катькин сарафан, припудрила синяк на скуле, помянув Мишку недобрым словом, и, прихватив сумку, вышла из дома. День был душным, после ночного дождя страшно парило, дышалось с трудом, прохожие поражали измученными лицами, и я подумала, что прогулка вряд ли доставит мне удовольствие, но по магазинам все-таки прошлась, потом вдруг увидела рекламный щит возле кинотеатра и отправилась в кино, так что дома появилась уже ближе к вечеру. Вошла, громко крикнула: «Мишка!» и, убедившись, что его нет, заглянула в кухню, приготовила ужин, пустила воду в ванну и вскоре лежала в мыльной пене с бокалом пепси в руках. «В такой жизни что-то есть», — заметила я со вздохом, и тут услышала настойчивый звонок в дверь. Звонок меня озадачил. Гостей я не ждала, но звонили так упорно, что я решила, может, Мишка ключи потерял и теперь в собственную квартиру попасть не может. Накинув халат, я прошлепала к двери, на ходу ворча: «Иду, иду, незачем так трезвонить». «Точно, Мишка», — решила я и посмотрела в дверной глазок. Но перед дверью стоял отнюдь не Мишка, а Юрий Палыч, хозяин заведения, где трудилась сестрица. Выглядел он крайне озадаченным. Если честно, встречаться мне с ним совершенно не хотелось. Я начала удаляться на цыпочках от двери. Пусть целый вечер звонит в свое удовольствие. Но в последний момент все же передумала и открыла дверь. «Здравствуй, радость моя!» — плотоядно ухмыльнулся он и шмыгнул в квартиру. «Здравствуйте!» — — ответила я и поправилась. «Здравствуй, в чем дело?» «А это я у тебя хотел спросить?» Еще шире и еще противнее улыбнулся он. «В каком смысле?» «В буквальном». Я уже пожалела, что не послушалась внутреннего голоса и открыла дверь. Тут я вспомнила, что стою без очков и даже без косметики, и этот тип... Вот черт! Подводить Катьку мне не хотелось. С другой стороны, какая теперь разница? Надо было сразу сказать, лишь только дверь открыла, что Катьки нет, а я ее сестра. «Может, ты пригласишь меня в свою уютную гостиную?» — проворковал он. «Проходи», — пожала я плечами. «Правда, я сейчас занята и...» «Душ принимала», — закивал Юрий Павлович. «Вижу, вижу. Без косметики ты выглядишь очень миленько. Помолодела, прям не узнать». «Да», — промямлила я. Мы уже вошли в гостиную, Юрий Павлович сразу же устроился в кресле, а я зажгла настольную лампу. В комнате к этому времени уже стемнело, а, включаясь верхний свет, я поостереглась. Не может ведь человек, находясь в трех шагах от другого человека, не заметить, что тот... Я опять разозлилась. На кой черт не сказала сразу? «А где же Катерина?» — улыбаясь во весь рот, спросил Юрий Павлович. Челюсть у меня отвалилась с тихим щелчком, и я вроде бы выпучила глаза, но быстро с собой справилась. Выходит, наши хитрости никого не обманули. Что ж, тем лучше. «Катерина?» — выжив улыбку, переспросила я. «Не знаю». «Серьезно? И не догадываешься?» «Ну, возможно, она где-то с мужем отмечает его возвращение». «Михаил вернулся?» — нахмурился Юрий Павлович. «Да, сегодня». «И Катька его видела? А почему вас это удивляет? Он ей муж, в конце концов». «Они развелись». «Милые бронятся, только тешатся». «Это я и без тебя знаю». Он посидел немного, пожевал губами и вдруг заявил. «Не мог я ошибиться. Зачем-то вам этот спектакль понадобился. Думала, я такой дурак? А я не дурак. Я возьми да и проверь». Он вскочил и навис надо мной, опёршись рукой о спинку кресла, на котором я сидела. Физиономия его при этом была совершенно безумной. «Слушайте», — забеспокоилась я, — «зачем так волноваться?» «А я знаю, зачем», — брызжа слюной, продолжил он, не реагируя на мою просьбу. «Старичка-то тю-тю, а? С Мишкой она развелась, он ей не даст ни копейки, да из квартиры прогонит». «Ничего подобного», — встряла я. «Они любят друг друга». «Кому ты это лепишь, дурочка? А может, ты и вправду ничего не знаешь? Только я за версту вижу, все вижу, и этот прохвост весь в долгах». «Как вы себя чувствуете?» — вконец перепугалась я. «Может, воды принести?» «Ах ты дрянь!» — совершенно обезумел он. «Дурака из меня делаешь!» «Чего ж тут делать?» — испуганно подумала я. «Дурак и есть, к тому же буйный». Словно в подтверждение моих слов, Юрий Павлович рванул меня за ворот халата. Тот неожиданно распахнулся, а я завизжала. «Ты мне все скажешь!» — взревел он и накинулся на меня. Я пнула его ногой, он взвыл, замахнулся. А я, решив, что колотушек с меня хватит, вскочила, схватила настольную лампу и огрела ею Юрия Павловича по голове. Он свел глаза у переносицы и рухнул на ковер, а я отскочила в сторону, все еще держа в руках эту проклятущую лампу, которой я совершенно не причинила никакого вреда. Даже лампочка продолжала гореть. А вот лоб Юрия Павловича приобрел устрашающий вид. Он был залит кровью, и зрелище это произвело на меня такое впечатление, что я, постояв немного с выпученными глазами, рухнула по соседству с Юрием Павловичем, а лампочка, должно быть, все-таки разбилась, потому что, когда я вновь открыла глаза, было темно. Мне очень хотелось верить, что кровавое побоище мне привиделось, и на самом деле не было никакого Юрия Павловича, настольной лампы и прочих ужасов. Но, придя в себя, я сразу поняла, что лежу вовсе не в своей постели, а на полу, причем в крайне неудобной позе. Я протянула руку и нащупала что-то мягкое, резко села, вглядываясь в темноту. Так и есть. Рядом кто-то лежит, а кто может лежать, как не Юрий Павлович, которого я огрела по голове? Я поднялась на ноги и, слегка пошатываясь, пошла к двери, рядом с которой был выключатель. Вспыхнул свет, на мгновение ослепив меня. Я торопливо вернулась назад, протерла глаза и потрясла головой, точно надеясь избавиться от наваждения. Юрий Павлович лежал на спине, раскинув руки и ноги, глаза его были закрыты, а возле головы уже образовалась лужица крови. Ахнув, я опустилась на колени и стала трясти его за плечо. И тут выяснилось, что под его спиной тоже кровь. «Господи!» — пролепетала я. «Неужто столько крови вылилось из такой маленькой ранки?» Я посмотрела на лампу, которая валялась рядом. Основание у нее было бронзовое. «А что, если я его убила?» Заверещав тоненько и жалобно, я попыталась привести его в чувство. «Юрий Павлович», — причитала я, — «очнитесь, пожалуйста. Я вас не хотела, честно, это я с перепугу». Рука его была теплой, но какой-то вялой. Я взвыла и, собрав волю в кулак, стала нащупывать пульс. Либо делала я это неправильно, либо пульса не было. «Мама моя!» — всхлипнула я и тут увидела, что халат мой в крови. Я заорала в голос и бросилась к входной двери. Она была заперта на ключ. Разумеется, о ключах я не подумала, пришлось возвращаться в холл. Оказавшись на улице, я добежала до угла дома и тут поняла, что все делаю неправильно. Надо вызвать скорую, а не бежать в ночь, сломя голову. «Меня посадят в тюрьму», — жалобно причитала я, вертясь в нескольких метрах от дома. Сбежать я не решалась, но и возвращаться было страшно. Не могла я его так сильно ударить. Я и стукнула-то в полсилы. И даже не очень замахивалась. В конце концов, он начал первый. «Я должна вернуться и вызвать скорую», — раза три повторила я, кивая головой в такт своим словам. «И ничего, он не умер. С какой стати ему умирать? Это глупо даже. Подумаешь, стукнули по голове лампой. А упал он на ковер. Ну, может, сломал чего-нибудь, но умереть-то с чего? Ему же пора очнуться». Подходя к двери, я лелеяла надежду, что Юрий Павлович в самом деле очнулся и сейчас встретит меня, пусть и очень рассерженный, но живой. Я осторожно поднялась по лестнице и едва не вскрикнула от радости, потому что отчетливо различила шаги. Кто-то прошел по гостиной, потом протяжно свистнул, а я с сильно бьющимся сердцем ворвалась в комнату. Юрий Павлович так и лежал на полу, а над ним стоял Мишка и таращил глаза. Вид у него был совершенно нездоровый, я имею в виду душевное здоровье. При моем появлении он вздрогнул, поднял голову и спросил некоторое время, беззвучно шевеля белыми губами. «Что за дерьмо?» «Где?» — спросил я первое, что пришло мне в голову. «На ковре, естественно». «Это Юрий Павлович», — сглотнув, сообщила я. «Сам вижу, что Юрий Павлович. А за что ты его укокошила?» «Я нечаянно. Он драться полез, а я его лампой. А он взял и упал. И я тоже». «Ну что за день?» — чуть не плача сказал Мишка. «Только вышел, и нате вам. Но нафига, скажи на милость, ты укокошила его в моей квартире? Тебе что, в городе места мало? Сколько угодно, вон, хоть в сквере напротив». «Господи!» Воздев глаза к потолку, жалобно вопросил он: «Но за что мне все это? Чем я хуже других?» «Прекрати!» — рявкнула я. Поведение Мишки возымело на меня совершенно неожиданные действия. Я вроде бы начала успокаиваться. «Надо вызвать скорую». «Труповозку», — поправил Мишка, оторвавшись от лицезрения потолка. «И милицию». «Нет, милицию, а труповозку они сами вызовут». «Какая труповозка? Я ударила его лампой. Вон она лежит, видишь?» «Вижу», — кивнул Мишка. «Ударила и ударила. Мне-то какое дело, я тут ни при чем. И что он тебе такого сделал, что ты решила его укокошить?» «Да чего же вы, бабы, кровожадные? А по виду ни в жизнь не скажешь». «Как укокошить?» Из всей Мишкиной тирады я услышала одно лишь слово. «Это тебе лучше знать. И не вздумай мне рассказывать, я не прокурор. Вот он тебя выслушает. Угораздило меня притащиться не вовремя. Я подошла к Юрию Палчу и опустилась рядом с ним на колени. «Так он правда мертвый?» — пробормотала я испуганно. «Мертвее не бывает», — с каким-то подозрительным удовлетворением ответил Мишка. «Хоть сейчас хоронить». «Господи, ну почему?» — заревела я. «Ладно, не убивайся так. И звони скорее в милицию. Они страсть как не любят, если темнишь и сразу их не вызовешь. А я пойду. Делать мне здесь совершенно нечего. Если не возражаешь, не стоит вообще упоминать, что я заходил. Я у друзей переночую». Он протянул мне трубку и сказал: «Звони». «Так я в самом деле его убила?» Пробормотала я, не в силах поверить в этакое. «Ну, дело житейское. Говоришь, он тебя поколотить хотел. Ты испугалась и... Красивая девчонка всегда красивая девчонка. Судьи тоже люди, а если адвокат будет стоящий, получишь сущие пустяки». «Я не хочу». «Само собой. Что ж теперь, в жизни всякое бывает. А пистолет где? Лучше отдай его сразу, не вздумай прятать. Это только ухудшит твое положение». «Ты что, сдурел?» Начав немного соображать, рявкнула я. «Какой пистолет?» «Я про него знать ничего не хочу», — замотал головой Мишка. «И не рассказывай, я все равно не слушаю. Вот сейчас менты приедут, и болтай сколько хочешь». «Заткнись!» — возвысила я голос. «И объясни, что ты имеешь в виду». «В каком смысле?» — насторожился он. «В смысле пистолета. Что за глупость такая?» «Почему глупость? Из чего-то ты шмальнула его, верно? Ну, не пистолет, так револьвер, я же не баллистическая экспертиза». «Ты что, хочешь сказать, я в него стреляла?» Наконец дошло до меня. «По-твоему, он сам застрелился?» Начал терять терпение Мишка. «Я ударила его лампой!» Чувствуя, что сию минуту могу упасть в обморок, заявила я. «Серьезно?» — ехидно скривился мой новоявленный родственник. «Тогда он в самом деле сам застрелился. Спрятал оружие, потом лег и умер». «Занятно, но ментам это вряд ли понравится». «С чего ты взял, что его застрелили?» Балансируя на грани здравого смысла, продолжила я выспрашивать Мишку. «Ну...» Он опустился рядом со мной, распахнул пиджак на груди Юрия Палча и ткнул ему пальцем в грудь. «Видишь?» Я уставилась на палец, затем перевела взгляд на грудь и в самом деле увидела на рубашке две дырочки. «Прямо в сердце», — с чувством удовлетворения заметил Мишка. «Если я ничего не путаю, стреляли дважды. Но, конечно, тебе лучше знать». «Вот что», — придя в себя и поднимаясь с пола, заявила я. «Я ударила его лампой. Видишь, ссадина на лбу. Он упал, и я рядом, потому что очень испугалась, а когда очнулась, выскочила на улицу. Потом немного успокоилась и вернулась, чтобы вызвать скорую, а здесь ты стоишь над трупом и нагло врешь, что я его застрелила». «Кто же его, по-твоему, застрелил?» — нахмурился Мишка. «Откуда мне знать?» — ответила я и потянулась к телефону, но родственник перехватил мою руку. «Подожди, дорогая. Ты на что же намекаешь? Хочешь свой труп на меня повесить?» «Ну, матрешка, ну...» Он выдал нечто замысловатое, но основную идею я уловила. «Я вызываю милицию, пусть они разбираются». «Нет, подожди». «О, черт!» — вдруг рявкнул он и кинулся из комнаты, бегом поднялся наверх по лестнице и яростно затопал над моей головой. Вернулся минут через 10... Физиономия его за это время претерпела кое-какие изменения, а именно приобрела мраморную бледность и нездоровый блеск в глазах. «Твою мать!» — заорал он, как только влетел в комнату и стал приближаться. Особого ума не требовалось, чтобы сообразить, с какой целью. Я торопливо набрала 02. «Эй, матрешка!» — вытянув вперед руки, проворковал он и тут же сорвался на крик. «Брось трубку, дура! Тебе же хуже будет!» Мотнул головой, а потом даже улыбнулся. «Оленька, не стоит торопиться, давай все обсудим». «Давай», — подумав, согласилась я. «Ты ударила его лампой, так?» «Так». «Он упал?» И что дальше? Дальше я тоже упала. Лишилась чувств? Да. У него кровь была на лбу, и я испугалась. Ага. Упала, и чего? Лампа погасла. Ведь я его лампой. Это я слышал. Дальше. Дальше. Очнулось темно. Зажгла свет. Он лежит. Я стала его трясти. То есть ты была рядом с ним? Конечно. И он был жив? С чего бы ему умереть, ведь я только ударила его лампой, и то не сильно. Но парень-то отключился, — пробормотал Мишка. Отключился, — согласилась я. Когда ты очнулась и начала его трясти, кровь на полу видела? Да, вокруг головы. А здесь? — он ткнул пальцем на ковер. Я не знаю, — заревела я. Я на голову смотрела. И тут отчетливо вспомнила, как пыталась нащупать пульс и старалась определить, дышит ли Юрий Павлович. «Была кровь», — не рискнула соврать я. «И дырочки вроде были, только я на них внимания не обратила. Зачем мне эти дырочки? Я ж по груди его не била, только по голове. Миша, я его не убивала!» Перешла я на отчаянный рев. «Помолчи», — шикнул он, — «и дай мне подумать». «Ох, мама моя, да чего же не везет? Ну надо же!» «Вот что», — немного пометавшись по комнате, заявил он, — «надо его отсюда убрать». «Куда?» — не поняла я. «Куда угодно, только подальше от моей квартиры. У меня аллергия на трупы». «Что ты говоришь? Как это убрать? А милиция?» «И никакой милиции. Послушай, дело наше дохлое. Ментам свою сказку можешь не рассказывать, они ни в жизнь не поверят. Уж я-то знаю. Вот что, когда ты на улицу сиганула, входная дверь была открыта?» Я зажмурилась, но не от желания восстановить события в памяти, а от ужаса, потому что прекрасно помнила, как возвращалась за ключами. Заперта на ключ. Вот-вот. Менты умрут от счастья. Скажут, как же так, гражданочка, ключи на тумбочке, дверь заперта, следовательно, на улицу выйти никто не мог, а у вас тут труп образовался. Ты мог, ведь вошел же. Но после того, как дядю кокнули. Ты мог войти раньше, когда я лежала без памяти, а потом разыграть этот спектакль. А нафига мне это, не подскажешь? Если б я его кокнул, то быстренько бы смылся, и возись сама с этим трупом, как знаешь. А я приперся, и надо же, в самый неподходящий момент. Я его не убивала, — кусая губы, заявила я. Конечно, и я его не убивал. Но кто-то его кокнул. Почему я должна тебе верить? А я с какой стати должен верить тебе? — скривился Мишка. Говорю, дело наше дохлое. Не тебя, так меня непременно посадят, а, скорее всего, обоих. Но почему? По кочану. И отвяжись. Говорю, дохлая, значит, дохлая. По башке ты ему двинула, выходит, и пристрелить вполне могла от избытка чувств. А на меня так всех собак рады навешать. Я уже 7 месяцев отсидел в СИЗО, и можешь мне поверить, ни малейшего желания туда возвращаться не имею. «За что?» — вдруг спросила я. «Чего?» — не понял Мишка. «За что сидел 7 месяцев?» «А, из-за твоей сестрицы, чтоб ей...» «Ладно, чего теперь? Но мне там жутко не понравилось, и тебе тоже не понравится. Так что слушай, что говорю. Надо от него избавиться». «Почему я должна тебе помогать? А если ты его вправду убила теперь? Ведь я не убивала». «Опять сказка про белого бычка», — развел руками Мишка. «Короче так, я не верю тебе, ты не веришь мне, труп здесь, менты нагрянут, и чем дело кончится, ведомо одному Господу. Второй вариант. Ты веришь мне, а я тебе. И мы быстренько избавляемся от трупа». «А потом?» «А потом суп с котом. Давай решим одну проблему, а уж после этого будем голову ломать над остальным». «Но как мы от него избавимся?» — теряя уверенность, спросила я. «На руках понесем?» «Зачем? В гараже машина. Вывезем потихоньку». «Ой, из души меня воротит от такого дерьма!» «Меня тоже!» — кивнула я обреченно. «Давай, шевелись, найди какое-нибудь покрывало». Я поднялась наверх, заглянула в шкаф и в самом деле обнаружила кое-что подходящее. Правда, не покрывало, а верблюжье одеяло. С ним я и вернулась к Мишке. «Вот», — сказала я со вздохом. «Годится. Помоги мне, надо его завернуть». Стараясь не смотреть на Юрия Палыча, я опустилась на колени рядом с Мишкой, мы расстелили одеяло, закатили на него труп и с большим облегчением закрыли его лицо. «Что теперь?» — перешла я на шепот, и Мишка тоже шепотом ответил. «Я понесу его, а ты двери открывай». Он взвалил на плечо бездыханное тело и стал спускаться по лестнице. Я забежала вперед, открыла дверь гаража и включила свет. «Багажник открой», — прошептал Мишка так тихо, что я едва услышала и ответила. «Я не умею». «Нечего уметь, он не заперт. Просто поверни вот эту штучку». Я повернула, багажник открылся, а Мишка чуть возвысил голос. «В углу клеенка, постели ее. Да поживее, он тяжелый». Клеенку я постелила, он положил на нее труп, и тут выяснилось, что в багажнике Юрию Павловичу несколько тесновато. «Вот черт!» — разозлился Мишка, укладывая его поудобнее, а я принялась стучать зубами. «Осторожней!» — проронила я, а он огрызнулся. «Может, сама попробуешь?» Наконец он хлопнул крышкой багажника и сказал: «Садись». «Куда?» «В машину, естественно. Поедешь со мной». «Я не хочу. Я тоже. Но если решили, значит, надо действовать. И перестань стучать зубами, у меня от этого мурашки по коже». Я ухватила свою челюсть и точно во сне села на переднее сиденье. Мишка устроился рядом, завел машину и тут уставился на меня. «О, черт! Иди переоденься!» Я перевела взгляд на свою грудь и только сейчас сообразила, что на мне купальный халат, да еще и в крови. С легким визгом я бросилась переодеваться. «Халат захвати!» — крикнул вдогонку Мишка. «Нельзя его в доме оставлять». Не помню, как я переодевалась, но минут через 10 вновь оказалась в машине с пакетом в руках, в нем лежал халат. «Мы свет не выключили», — пробормотала я. «Вот и хорошо. Считается, что ты дома». Я не очень поняла, что он имеет в виду, но уточнять не стала. Мы выехали из гаража и не спеша двинули в сторону проспекта. «Куда мы едем?» — вновь перешла я на трагический шепот. «К реке. Самое подходящее место для того, чтобы прятать трупы». «У тебя есть опыт?» — испугалась я. «Лучше заткнись», — скривился Мишка. Мы нырнули под мост и принялись плутать какими-то мрачными переулками. Наконец дома кончились, и при свете луны я увидела пологий берег реки, заросший кустами. Мишка притормозил возле какого-то странного сооружения из кирпича, открыл окно, взглянул на него и заявил: «Отлично». После чего направился к берегу, съехал с песчаной дороги и остановился возле самых зарослей. «Что дальше?» — спросила я, мои зубы отбивали дробь, но я уже перестала обращать на это внимание. «Выходи», — сказал Мишка, затем открыл багажник, что-то достал оттуда и направился в сторону кирпичного монстра, а я, переминаясь с ноги на ногу, ожидала небесной кары в виде милицейского патруля или каких-нибудь сумасшедших купальщиков. Точно в ответ на мои мысли со стороны города появились огни, причем штук 6. Вскоре грохот двигателей возвестил о том, что к реке несется кавалькада мотоциклов. Я крикнула Мишке, но получилось тихо и жалобно. Мотоциклы приближались, я завертелась на узком пространстве между кустами и машиной, но единственное, что сообразила сделать — захлопнуть багажник. Потом прилегла в высокую траву, ближе к зарослям, потому что незваные гости уже были в нескольких метрах от меня. Сначала я решила, что они проедут мимо, но тот, что ехал впереди, затормозил, и остальные замерли как по команде. Здоровенный парень, обвешанный цепями, точно новогодняя елка украшениями, постучал по стеклу девятки и сказал: «Эй, дядя, здесь наша территория. С тебя штраф. 10 баксов». Я уткнула голову в согнутый локоть, с ужасом ожидая, что за этим последует. А последовало вот что. Публика, никак не меньше 10 человек, окружила машину. Кто-то распахнул дверь и весело сообщил: Хозяин отсутствует, а ключи в замке. Может, решил искупаться? Ну что ж, назад пойдет пешком». Все дружно заржали. Один из парней сел за руль, потому что заработал двигатель, и через полминуты все направились по песчаной дороге в сторону кладбища. Впереди Мишкины «Жигули», а за ним мотоциклы. Еще через минуту сделалось темно и тихо, лишь луна продолжала сиять ровно и отстраненно. К этому моменту появился запыхавшийся Мишка. «Где машина?» — рявкнул он. Я вылезла из кустов, ткнула пальцем на запад и сообщила. «Там». «А труп?» Я только головой покачала. «Эти придурки угнали машину вместе с трупом? Они же не знали, что он там». «А ты куда смотрела?» — разозлился Мишка. «Я в кустах лежала», — огрызнулась я. «Ты чего хотел, чтобы я вступила в поединок с десятком парней? Нет уж, спасибо». «Да им бабки нужны». «Точно, 10 баксов. У меня с собой ни копейки, а доллары я видела только в кино. И отвяжись, если ты такой храбрый, чего ж не прибежал и здесь не разобрался?» «А я что делал? Несся как угорелый. Между прочим, расстояние приличное». Тут я с ним не могла не согласиться. «А зачем ты вообще туда попёрся?» — проявила я интерес. «За камнями, чтобы труп утопить понадёжнее». В доказательство он продемонстрировал мне мешок, правда, пустой. «Чего ж ты сразу камней не захватил?» «В целях безопасности. Близко на машине подъезжать не резон, там мог быть сторож. Запомнить номер и...» «Мишка!» — заревела я, наконец-то сообразив, что произошло. «Что ж нам теперь делать? Ведь никто не поверит, что мы не виноваты». «Это точно», — кивнул он удрученно. «Труп проворонили и...» «Ладно», — почесав в затылке, заявил он через некоторое время. «Кончай хныкать. Потопали отсюда». Один умный человек, не помню кто, утверждал, что из любой ситуации можно найти выход, если, конечно, мозги есть. «У тебя как с этим делом?» «С каким?» — не поняла я. «С мозгами, конечно». «Не знаю. По-моему, не очень», — вздохнула я. «Тогда делай, что говорю, авось и прорвемся». «Мишка, может, в милицию, пока не поздно?» «Поздно, матрешка, поздно». Он взял меня за руку, и мы побрели по тропинке в сторону города. «Как ты думаешь, что они сделают с машиной, то есть с Юрием Павловичем?» Помолчав немного, спросила я. «Смотря какое на них произведет впечатление покойный. Если сильные, бросят машину вместе с ним. Если убойные, сделают за нас нашу работу. Труп утопят, а тачку разобьют. А если к трупам они равнодушны, то, скорее всего, решат заработать». «Как можно заработать на трупе?» — растерялась я. «Очень просто. Позвонят завтра по телефону и предложат его выкупить». «И что мы будем делать?» — боясь упасть в обморок, пролепетала я. «Мы будем искать убийцу. Настоящий убийца — наш единственный шанс не угодить в тюрьму». «А как мы его найдем?» «Пока не знаю». Мы уже вышли к ближайшим домам. Мишка огляделся, желая сориентироваться, и потянул меня за руку. «Но для того, чтобы найти убийцу, нам понадобится время. Именно поэтому следует максимально оттянуть момент счастливого свидания с милицией. Поэтому я сейчас отправлюсь в кабак, чтобы граждане меня увидели и запомнили. А ты иди домой, вычистишь ковер и все уберешь как следует, ясно?» «Ясно», — кивнула я. «Только я боюсь одна домой. А если милиция приедет?» «Будем надеяться на лучшее». Через 20 минут мы расстались, я бросилась к дому сестры, а Мишка отправился в тот самый ночной клуб, где она трудилась, чтобы через некоторое время заявить о том, что у него угнали машину. Мне представлялось это ужасно глупым, потому что, насколько я помнила, возле клуба была охраняемая стоянка. Но Мишка заявил, что помнит об этом, и для начала заглянет в бар в переулке, выпьет пару рюмок, чтобы при случае можно было объяснить, почему он оставил машину в переулке, а не на стоянке. Я только рукой махнула, сильно сомневаясь, что такие хитрости нам помогут. Но, вернувшись домой, принялась за уборку, как и велел Мишка. Памятуя об отпечатках пальцев, я протерла всю мебель, которой мог коснуться Юрий Павлович, отмыла пол и даже сменила лампочку в проклятущей настольной лампе, из-за которой и начался весь этот ужас. С ковром дело обстояло значительно хуже. Сколько я его не терла, пятно все равно осталось. Когда вернулся Мишка, я так намучилась с этим пятном, что совершенно забыла о милиции. «Не оттирается», — пожаловалась я. Мишка воззрился на пятно, затем присел, достал зажигалку и сигарету, прикурил и начал вести себя в высшей степени странно. Ткнул горящую сигарету в ковер, мрачно приговаривая. «Ну давай, давай!» Тут я вспомнила, что 3 часа назад у нас свистнули труп. Мишкин мозг мог не выдержать этого испытания. Я тревожно наблюдала за действиями моего непрошенного родственника и уже было собралась звонить в неотложку, но он, уловив мою заинтересованность, пояснил. «Нам необходим небольшой пожарчик». «Что?» — еще больше перепугалась я. «Пошевели мозгами, если они у тебя есть. Ментовская экспертиза все равно докажет, что на ковре была кровь, 3 её, не 3. А если в ковре на этом месте будет дырка, объяснить все очень просто. Пришел из кабака, был пьян в стельку, закурил, начался пожар, и вместо кровавого пятна у нас что? Дырка. Точно. Причем исключительно благодаря твоему присутствию в доме я сам жив остался. Ты вовремя проснулась и потушила пожар. Я кивнула и порадовалась не тому, конечно, что мы затеяли пожар, а тому, что он не свихнулся и изъясняется очень даже толково. Его старания увенчались успехом, правда, на это ушло с 10 сигарет. Я предложила не мучиться и плеснуть на ковер немножко бензинчику, но Мишка обиделся. «Ментов не проведешь, все должно быть натурально. Нет, ты подумай, если верить газетам, у нас половина пожаров от этих самых сигарет. И что? Пачка кончается, а никакого толку». Наконец ковер загорелся. Пламя приблизилось к пятну, а мы напряженно замерли. Оно как потухнет. Мишка, стоя на корточках, легонько дул в нужную сторону и в конце концов своего добился. От пятна мы избавились, а также от большей части ковра — потушили огонь и, кашляя, распахнули окно, чтобы не задохнуться от дыма.